архиепископа Киприана. Но на следующий же год оказалось, что русские сибиряки не хотели его слушать и отличались крайней распущенностью нравов. Филарет послал в Сибирь обличительную грамоту с приказанием читать ее всенародно в церквах. Он укорял русских поселенцев в Сибири, особенно служилых людей, за то, что они не соблюдали положенных церковью постов, ели и пили с иноверцами, усваивали их обычаи, находились в связи с некрещенными женщинами, впадали в кровосмешение, брали себе насильно чужих жен, закладывали, продавали, перепродавали их друг другу. Приезжая в Москву с казною, сманивали и увозили в Сибирь женщин, и в оправдание своих безнравственных поступков показывали грамоту, будто данную им каким-то дьяком Андреем. Сибирское духовенство до крайности снисходительно относилось к такому поведению своей паствы, да и сами духовные нередко вели себя не лучше мирских людей. Мы не знаем, в какой степени повлияло на сибиряков послание Филарета, но с этих пор стало заводиться в Сибири более церквей и монастырей. Таково было положение в Сибири, стране, как мы сказали, имевшей наибольшее значение для обогащения казны московского государства. Важен был для России и край Приволжский, но значение его оставлялось еще будущим временам. Нижняя часть его была при Михаиле Федоровиче очень мало заселена. Начиная от Тетюшей вниз, берега широкой реки были пусты. Только три города – Самара, Саратов. Саратов был построен не на том месте, где теперь, а на противоположной стороне Волги, в 4 верстах от нее. И Царицын представлялись путнику, плывшему по Волге. Эти города были заселены исключительно стрельцами и были скорее сторожевыми острожками, чем городами. Оседлых земледельцев в этом крае не было. Встречались кое-где только временно проживавшие рыбаки, приманиваемые необыкновенным изобилием рыбы в Волге. В ущельях гор, окаймляющих правый берег реки, гнездились воровские казаки и при удобном случае нападали на плывущие суда. Самое опасное в этом отношении место было в Жигулевских горах, около впадения реки Усы в Волгу, где оба берега значительно высоки и были покрыты дремучим лесом. Поэтому плавать по Волге было возможно только под прикрытием вооруженных людей. В описываемое время от Нижнего до Астрахани и обратно ходили так называемые «караваны-вереницы судов», плывших в сопровождении стрельцов, которые находились на передовом судне. Караваны сверху в Астрахань проходили весной, а снизу из Астрахани – осенью, и привозимые в нижневосточные товары развозились уже с наступлением зимнего пути на санях. Плавание вверх по Волге было очень медленно, и в случае противного ветра – гребцы и рабочие выходили на берег и тянули суда лямкой. Кроме судов, отправлявшихся с караваном, некоторые смелые хозяева пускались отдельно на своих стругах и насадах, но нередко платились достоянием и жизнью за свою смелость. Город Астрахань возрастал благодаря торговле с Персией. Кроме персиян, в Астрахани торговали бухарцы, но турецких подданных не пускали в город. Персидская торговля в это время была меновая. Важной ветвью торговой деятельности в Астрахани была торговля татарскими лошадьми, но правительство, желая взять ее в свои руки, стесняло ее в Астрахани и приказывала татарам пригонять лошадей прямо в Москву, где для царя отбирались лучшие лошади. Этот пригон лошадей в столицу назывался ордобазарной станцией.